Но тут Настя вдруг сдвинулась со своего места и пошла в указанном хозяином замка направлении. Наверное, она хотела выглядеть решительно и независимо, гордо задрала подбородок, но при этом горбилась и нервно сцепила руки. «Надо поесть», — еще раз повторил всем Веслав. «Пожалуйста». Профессор спохватился. «Стоять тут? Но с ними женщины?» «Наверное, лучше идти», — сказал он вслух. «Дамам не нужно на это смотреть». «Хорошо», — поддержал его серьезно Алексей. «Давайте все в столовую». Дмитрий Иванович поспешил к Кире и Зое, подхватил последнюю под локоток, стараясь увести быстрее прочь. Кирилл взял сестру за руку. Вита буквально тащила за собой Свету. Алексей что-то успел шепнуть своей напарнице. Он покидал холл последним. В столовой сейчас было светло. Пусть за широкими окнами висела все та же белесая мгла, но комната все равно казалась хорошо освещенной, без помощи свечей. Правда, камин все равно горел. Здесь уже был накрыт стол. Все так же красиво, с белыми фарфоровыми тарелками и чашками, серебром приборов и вышитыми тончайшими салфетками. Профессору стало немного неуютно. Все-таки слишком мирно после смерти Юли. Будто ничего не произошло. Он уже собирался сказать об этом, когда заметил, как настороженно застыла Вита, как она хмурится, глядя на накрытый завтрак. «У меня проблемы с математикой?» — спросила она почти зло. «Считая хозяина дома, за столом должно быть 12 человек, но накрыто лишь для 9». Иллюзорная идилличность комнаты тут же растаяла. «Мы так и не нашли Владимира и Сашу», — напомнила Света. «Но, похоже, их уже не считают», — в том же тоне отозвалась Вита. «И как быстро исключили Юлю», — заметила Кира. «Или ее уже заранее не считали?» «Боюсь, наши двое пропавших там же, где теперь она», — от дверей известил всех Леха. Я чуть задержался и посмотрел. Эти прибитые тихушные слуги унесли ее в подвал. «Проверим?» — тут же предложила ему Вита. «Да». Сразу и твердо согласился молодой человек. «Я сам предлагал всем держаться вместе, но здесь нам нужна небольшая свобода действий. А я, прежде чем мы все равно уйдем отсюда, хочу знать, кто он такой», — заявила Вита. «Мы точно уйдем», — согласилась с ней Зоя, немного непривычным для всех строгим тоном. «Чего бы нам это ни стоило, но нам нужны доказательства против него. Я не верю, что Юля сама». «Согласна», — поддержала ее Кира. «Вы проверите подвал, а я хочу посмотреть его кабинет. Наверное, все о нем есть там». «Надо еще кое-что проверить», — профессор посмотрел на Леху. «Вещи наверху, в той комнате. Одежда, которая современная. Возможно, она принадлежала тем, кто попадал в замок до нас». «Все же нельзя ходить в одиночку», — напомнил Алексей. «Хотя бы парами, лучше по 3 человека, так спокойнее». «Тогда мы с Кирой и Зоей останемся с ним», — тут же предложил Кирилл. «Я могу его отвлечь. Устроим фотосессию». И он указал на свой любимый фотоаппарат. «Отлично», — согласилась Вита. «На нас с Лехой подвал. Света?» «Мы с профессором проверим вещи наверху и кабинет», — тут же согласилась сопровождающая. «Настя?» Девушка только кивнула, по привычке чуть прикусив губы. «У нас есть план», — Леха старался говорить бодро. «На все про все 2 часа. Потом сматываемся, несмотря ни на что. Собираться будем в курительном салоне. Вещи у всех точно собраны?» Все согласно закивали. Более-менее туристы приходили в себя. «Он сейчас должен прийти», — напомнила Настя. «Надо поесть, как он сказал, да и все равно же вообще есть надо». Глава 17. Для Кирилла существовали некоторые особые слова. Существительные, какими он сам себе четко называл некие свои психологические состояния. «Полет». Так он определял для себя ощущение удовлетворения от удачной съемки, когда каждый кадр получается именно таким, каким он хотел его видеть. Это кайф от работы, эмоциональный подъем, в общем, да, именно полет. Было словосочетание «пустая комната». Наоборот, состояние, близкое к депрессии, неуверенность в себе и нежелание что-либо делать, отсюда чувство вины. Прежде всего перед сестрой. еще перед памятью об отце. Был бриз или ветер. Эти понятия просто описывали движение вперед, плавное или быстрое, но главное — не застой. Особенно нравилось Кириллу состояние «джаз». Наверное, так для него называлось счастье. Бывала и темнота, приятное одиночество, душевный отдых, мечтательность. Но самым страшным было слово «заложник». Бессилие, угнетенность, какое-то ощущение униженности. Это он испытывал, когда ушла мать. Здесь, в этом доме, они все были заложниками, и слово беспрестанно вертелось у Кирилла в голове. Каким-то образом их заманили сюда и теперь заперли в этом опасном доме. Кирилл не говорил этого сестре, но он был уверен, что даже мгла за окном — это дело рук Веслава. Пусть это иррационально и нелогично, но это так. Их хозяин не просто маньяк, он колдун. Почему-то принять это фотографу удалось просто, пусть он и стеснялся высказать остальным такие свои мысли. Но это не важно. Кем бы там ни оказался этот поляк, он не учел одного. Каждый заложник мечтает освободиться, скинуть путы власти своего агрессора. И идет ради этого на все. Они уйдут отсюда, несмотря ни на что. Никакой туман и дождь их не остановит. Они усыпят бдительность Веслава и сбегут. И если ради этого надо притворяться и лгать, значит, так и будет. Видимо, эта мысль посетила не только Кирилла. Уже за завтраком, начавшимся в гнетущей тишине, туристы стали понемногу оживать, собираться силами и врать. Фотограф прекрасно видел ложь за появляющимися улыбками, за бодрым тоном. Он читает лица и видит. Но сейчас эта ложь его радовала и даже немного успокаивала. Они вместе. Они думают одинаково. Значит, они выберутся. Еще приятнее было то, что первой в эту игру начала играть именно Кира. Сестра сначала молча пила чай с молоком, заедая крохотным печеньем. Понятно, ей кусок в горло не лез. Но спустя несколько минут она вдруг распрямила плечи, подняла на поляка взгляд и даже улыбнулась. Это была фирменная улыбка сестры, такая, какой она всегда встречала самых капризных клиентов в своем кафе. «Мне все же хотелось бы посекретничать с вашим поваром», — сказала девушка. «Я владею небольшим кафе и собираю рецепты. Не отказалась бы от парочки ваших». Веслав, как и всегда, расплылся в почти детской улыбке какого-то радостного удивления. «Нравится еда?» — уточнил он. «Это всегда готовили в наших местах. Народный рецепт. В каждой деревне этих земель. Давно, когда были праздники от церкви, это был такой рецепт. Рождество».